Глава 6. Печати. «Мари, тебе лучше спрятаться», — произнес я, поигрывая мечом. «Я готова отдать жизнь за владыку», — гордо произнесла она. Но когда по коридорам вновь прошелся этот вой, я ощутил, как она вздрогнула, еще больше прижавшись спиной к моим ногам. «Рано тебе еще умирать за меня», — ответил я. «Это будет бессмысленная и бесполезная смерть». «Как пожелаешь, владыка», — вздохнула она и скрылась за углом. «Сирена, ты уверена, что этот проводник — тот самый Архивариус?» — мысленно обратился к помощнице. И вновь посмотрел на этого. Это уже давно не было человеком. Больше всего подходило под описание «Лич». Бледнокожий мертвец с горящим некротикой взглядом. Видимо, сработал заложенный триггер на его внешность и открылась скрытая ячейка памяти. Так что это факт. «Надеюсь, больше не будет никаких скрытых триггеров у тебя». «Как знать», — отозвалась она. А пока ее слушал, я прибарахлился трофеями. Закинул за спину колчан с болтами, туда же на ремне отправился арбалет. Связку гранат разместил на нагруднике. И вдруг в дальней стороне коридора послышался чей-то музыкальный свист. Ну, то есть кто-то шел и насвистывал. А я пошел на звук. Избегать и прятаться даже в мыслях не было. А стоять и ждать — это скучно. И потом, вдруг мимо пройдет. И вот спустя время мы, наконец, встретились. Он был обычного роста, но в пышной мантии и горящими зелеными глазами. Похоже, его-то и видела Мари. У него на поводке были два скелета собаки размером с волкодава. «О, объект 355!» — обрадованно произнес он старческим голосом. «Ты, наконец, пробудился. Не зря я ждал эти сотни лет». «Ты, видимо, не знаешь, с кем проводил свои эксперименты, Архивариус», — произнес я, выставив перед собой свой клинок. «Признаюсь честно, не знал, когда проводил эксперимент», — хохотнул он. «Но потом падший, снизошедший до меня, все объяснил и даже наградил за мои труды. Ты — Кост, последователь темного бога, ныне известного как Падший». «Это в прошлом», — ответил я. «В прошлой жизни. И сейчас я не собираюсь поклоняться никаким богам, хоть темным, хоть светлым». «Ха! Ты принадлежишь своему богу, хочешь ты того или нет», — усмехнулся он. «Даже твоя не жизнь — это его заслуга. То, что твоя душа не попала в круг перерождения за все эти тысячи лет — его заслуга. Ведь все это время он готовил тебя для себя». «Становиться аватаром мертвого бога?» — произнес я. «Пусть даже не мечтает». «Боги не спрашивают разрешения, они делают то, что считают нужным», — отозвался Архивариус-некромант. «Хватит с ним болтать, убей его уже!» — воскликнула моя помощница. «Ох, кого я слышу!» — улыбнулся Кариэль. «Сирена, девочка моя, ты смогла адаптироваться? Ты выжила и не сошла с ума, как сотни других? Похвально! Тогда слушай команду твоего создателя. Бери контроль над этим скелетом и следуй за мной. Падший будет рад такому подарку». В следующее мгновение я ощутил, как холодные пальцы сомкнулись на моем источнике в груди. Как знал, что нельзя ей доверять. Уведомление системы. Управление заблокировано. Вы больше не принадлежите себе. «Сирена, это что еще за шутки?» — мысленно обратился я к ней. «Он обладает правами Создателя, я просто не могу ему сопротивляться», — ответила она. Опустив меч, я пошел за Архивариусом. Но сдаваться я не собирался и обратил внимание на его спутников. Достаточно мощные скелеты, в половину роста самого некроманта, и он держал их на поводке. «Мари, слышишь меня?» — обратился я к слуге. «Владыка, я следую за вами в тенях», — тут же отозвалась она. «Чем я могу помочь?» «Отзови своих скелетов и возьми под контроль его питомцев. Дальше сама знаешь». «Да, мой господин». Мысленно улыбнулась Мари. Минуты не прошло, как псы сорвались с поводка и набросились на своего хозяина и повалили его. «Ай, проклятье!» – заорал Архивариус, когда его повалили. «Будьте вы прокляты!» И он ударил по псам магией, и скелеты осыпались пеплом. Поднявшись, он стряхнул с мантии белую пыль и осмотрелся по сторонам. «Ха, скипетр, как я мог забыть?» – хохотнул он. «Но тебя это не спасет!» И уже громче добавил. «А если твои кост-помощники и впредь будут мешать, то я прикажу тебе их убить!» «Придумала!» Появился текст перед моими глазами. «Ты можешь меня отключить! Будет достаточно сильного желания! А чтобы включить потом, и если захочешь, нужно будет 5 раз позвать меня. И, конечно же, желание включить систему должно быть сильное, без всяких сомнений». «Что?» Он повернулся ко мне. «Она тебе что-то сказала?» Он пристально посмотрел на меня. Но двигаться-то я не мог, пока что. «Сирена, неужели ты подружилась с ним?» Спросил он. «Мне казалось, я полностью лишил тебя всех эмоций. Не расстраивай старика». Уведомление. Система будет отключена через 3, 2, 1. Уведомление мигнуло и пропало. С глаз будто прозрачную пленку сняли. И ощущение леденящих пальцев на источнике пропало. «Что?» Испугался Архивариус, когда я взял его за плечо. В следующее мгновение мой клинок пронзил его насквозь. Его глаза погасли, и я сбросил труп с лезвия. Протянул руку, чтобы забрать его энергию. Но золотая струйка с зелеными прожилками только потянулась ко мне и тут же развернулась, улетев в обратную сторону. Филактерия. Не было привычных уведомлений, хотя опыта со старого некроманта можно было получить немало. Но и его энергию я также не получил. «Владыка, кто это был? И почему он получил власть над тобой?» Рядом появилась Мари. «Посланник падшего», — ответил я. «И этот лич еще вернется». «Он совсем не похож на тех личей, что я видела в книгах», — задумчиво произнесла Мари, держа над собой факел. Она рассматривала труп Архивариуса. «Я позволил ему думать, что он получил надо мной власть из-за связи с Богом», — пояснил я, — «чтобы ближе подобраться к нему». «А эта золотая дымка, значит, его душа? И её притянула к себе филактерия?» Продолжила Мари. «Владыка, а у тебя такого не было? Это же бессмертие темной воды!» «Как видишь, я избрал другой путь», — ответил я. «И вообще, таскаться потом с этой филактерией...» — отмахнулся я. «Хватит на него смотреть. Лучше проверь, есть ли у него при себе чего интересного, что тебе пригодится». Мари деловито присела рядом с телом, откинула полы его пышной мантии и принялась обыскивать карманы. Я тем временем контролировал подходы. Не проклятая крипта, а какой-то проходной двор. «Ничего особенного», — разочарованно протянула Мари, выкладывая на камень несколько потертых монет старой чеканки, потрескавшийся кристалл с едва тлеющей внутри магией и маленький, похожий на хирургический костяной ножичек. «Бедно как-то для бессмертного лича». «Его богатство было в знаниях и в связи с Богом», — заметил я, поднимая с пола брошенный поводок от скелетов псов. Кожа была мягкой, прочной, с тонким серебряным шитьем. Дорогая вещь. А материальное ему, видимо, было безразлично. «Кристалл и нож возьми себе, остальное выброси». Мари тут же пристроила кристалл в поясную сумку, а ножик за голенище сапога. Потом помогла мне снять с трупа мантию. Ткань оказалась не просто дорогой, а магически прочной, почти невесомой и невероятно теплой. Отличный трофей. «Так что же случилось, владыка?» – спросила она, пока я складывал мантию. «Ты действительно не мог пошевелиться?» «У него был... особый дар», — ответил я уклончиво, стараясь говорить максимально просто. «Видимо, дар от его бога. На время он взял мою волю под контроль. Это как если бы твои скелеты вдруг получили приказ от кого-то сильнее тебя». «Но ты же справился, владыка!» В ее голосе звучало неподдельное восхищение. «Помог случай и его самоуверенность», — сухо констатировал я, не вдаваясь в детали. «Так что теперь у нас появился новый враг. Бессмертный, связанный с падшим и знающий о нас слишком много. И который теперь точно не остановится». Мари задумчиво кивнула, сгребла монеты и прочую мелочь в тряпицу и швырнула в тень. «Что будем делать дальше, владыка?» «Я планировал обустраиваться. Чем крепче станут наши стены, тем сложнее будет ему или кому угодно нас достать. А трофеи...» Я оглядел скудные пожитки. «Трофеи только начинаются. Тот зал, который копали те люди, станет нашей первой мастерской. Поможешь очистить его от хлама?» «Тогда нам надо найти побольше слуг», — улыбнулась она, перехватив скипетр. «Логично», — кивнул я. «Тогда идем». Хотел открыть карту из фрагмента памяти, но вспомнил, что система отключена. И включать мне ее как-то пока не хотелось. Пусть сирена немного отдохнет. И я от нее. Спустя время мы нашли свободно гуляющих скелетов в количестве 20 штук. И Мари, вооруженная жезлом и скипетром, смогла взять их под контроль. И отправились к той заброшенной кузнице. «Для грубой работы у меня сил точно хватит», — сказала она. «Мари, ты поразительно быстро учишься», — произнес я. «Это удивительно для того, кто пробудился только несколько дней назад». «Сегодня 4-й день, если быть точнее», — произнесла она. «Это не меняет общей картины». «Владыка, знал бы ты, как меня окружающие называли», — произнесла она и сама же ответила. «Маг-теоретик». «Хм, сирены все же не хватает, потому что я чего-то не догоняю». «Я тогда не владела магией, но знала побольше некоторых магов», — пояснила она. «И теперь, получив магию, я начала практиковаться». «Это не объясняет количество твоих сил», — хмыкнул я. «А это уже надо спросить у тебя, мой владыка», — стрельнула она в меня глазками. «После того, как я очнулась здесь, ну, когда я еще тебе первых жертв привела, я ощутила прилив сил, а еще новую печать, и через нее я получаю недостающие мне силы. Там в дневнике все расписано. Я твоя тень, Кост». «Хм...» «Все, подозрения сняты, владыка?» — спросила она. «У меня не было к тебе подозрений, просто интересно». Мы дошли до кузницы. В воздухе густо висел запах старого железа, ржавчины и пепла. Следы недавней схватки так и остались здесь. Разбросанное снаряжение, пятна копоти от гранат и высохшая зловонная лужа от того самого чудовища. Тишина. «Охрану выставишь?» — спросил я. «Конечно», — кивнула она. «Я смогу тут оставить парочку скелетов без своего присмотра». Она коснулась сначала одного скелета, потом другого, и они вышли в коридор. Здесь в единственном исследованном месте была дверь, не считая той мастерской. Но туда мне пока не хочется возвращаться. «Теперь уборка», — напомнил я, и Мари взмахнула скипетром. Скелеты тут же принялись за дело. Работа закипела. Скелеты, управляемые волей Мари, были идеальными чернорабочими. Не уставали, не брюзжали, не боялись пораниться. Они методично таскали груды ржавого хлама, сгнившие бочки, обломки кирпичей в соседний коридор, создавая баррикаду и попутно расчищая пространство. Я тем временем осматривал зал. Под слоем векового мусора проступали очертания настоящей мастерской. Массивный, почти целый горн, несколько наковален разных размеров. Стойки с инструментами, заросшие окалины, но все еще узнаваемые. Молоты, клещи, зубила. В дальнем углу нашелся ящик с еще способным гореть углем, так как он был магическим, и это мне было отлично видно. В другом — глиняные горшки, засохшие, но пахнущие маслом жижи для факелов. И, что важнее, бочонок с окаменевшей, но все еще влажной на ощупь глиной. Нашел я и трофеи. Брошенный арбалет, почти полный колчан болтов. Уже неплохо. К вечеру, если так можно назвать время, когда свечи в железных подсвечниках, тоже найденных, начали оплывать, основная часть зала была расчищена. Пространство приобрело вид не кладбища железа, а заброшенной, но многообещающей мастерской. «Владыка», — Мари вытерла пот со лба, подойдя. «Мне где-нибудь разместиться можно? И свои вещи сложить?» Она кивнула на свой потрёпанный рюкзак и щит, прислонённый к стене. Я огляделся. Рядом с главным залом был маленький подсобный отсек, отделённый низкой аркой. Внутри пусто, сухо и, главное, с целой каменной перемычкой. За грудами хлама я поначалу и не заметил этот проход. «Это будет твоя комната», — указал я на этот проход. «Постелим что-нибудь из того тряпья, что осталось от твоих спутников. Сундук для вещей найдем, и можешь отдыхать там». Она замерла, глядя на отсек. «Я слуга, владыка. Мне места у ваших ног достаточно». «Ты мой первый живой помощник», — поправил я. «Ты думаешь, мне спокойнее будет, зная, что ты дрыхнешь в углу, и любая бродячая костяшка на тебя наткнется? Нет, будешь тут. Это приказ». Мари выпрямилась, в глазах мелькнуло что-то теплое, но она быстро погасила это деловой ухмылкой. «Как прикажете». Она быстро привела отсек в порядок, затем скелеты перетащили все вещи, что остались в том зале, поставила свой щит у входа. Смотрелось убого, но было в 1000 раз лучше, чем спать на голом камне в коридоре. Мы устроили привал у сложенного на железном листе костра. Дым тянуло вверх, в трещину свода. Еда была скудной, но, видимо, это вся провизия Мари. Мясо было жестким, лепешки сухими. Девушку быстро разморило от еды и тепла от костра. Да и день у нее был напряженный. Она заснула, укутавшись в спальный мешок. А я размышлял, чем бы заняться. Помножить скелетов на ноль? Но без системы мне этого как-то не хочется. Мнимый опыт все жалко терять. А звать Сирену... нет. Взгляд упал на дневник, и я принялся его изучать. Листал его, пробегаясь глазами по знакомым базовым схемам, пока не наткнулся на раздел, помеченный знаком, похожим на 3 сходящихся клинка. Заголовок гласил: «Печать удержания и подчинения. Эволюция базовых форм». Почерк здесь был другим, более старым, выцветшим, но твердым. Базовая печать воли. Круг с точкой. Хорошо для подавления разума низшей нежити. Но для существа, сохранившего искру сознания, или для создания постоянной связи, слаба. Она требует постоянного волевого давления, как дамба, которую нужно всегда подпирать. Более совершенна печать цепи. Концентрические кольца, переплетенные линией. Она не подавляет волю, а привязывает ее к воле заклинателя, создавая петлю обратной связи. Подчиненный сохраняет инициативу, но не может действовать против целей заклинателя. Полезно для умных слуг. Опасность, если воля слуги сильнее, возможен обратный резонанс и попытка перехвата контроля. Для абсолютного, но ресурсоемкого контроля – печать источника. Спираль, вписанная в треугольник. Она не работает с волей, а напрямую подключается к магическому ядру существа, будь то живое сердце или некротический источник. Дает полный контроль даже над бессознательным телом, позволяя черпать силу из слуги или наоборот подпитывать его. Ключевой недостаток – создает уязвимость. Повреждение печати на слуге причиняет боль или вред заклинателю. Разрыв – возможная фатальная реакция. На полях кто-то, уж не морили, сделал пометку более свежими, но все равно аккуратными чернилами. Теория. Печать источника – основа для создания теней и постоянных магических конструкций. Если дополнить ее элементами печати цепи для стабилизации обратной связи, можно создать иерархическую сеть управления, где сила распределяется и фокусируется. Гипотетически, так могли управлять целыми легионами некроманты прошлого. Я перевернул страницу. Следующий фрагмент был озаглавлен кратко. Печати сокрытия. Чтобы скрыть природу слуги или самого себя, базового затемнения магии недостаточно. Печать тумана, пересекающиеся волнистые линии, рассеивает магический след, делает существо незаметным для пассивного сканирования. Но против направленного взгляда мага или артефакта слаба. Гораздо мощнее печать зеркала. Два противоположных треугольника, соединенных вершинами. Она не скрывает, а отражает. Направленный на носителя магический запрос получит искаженную или ложную информацию о его природе и силе. Идеально для маскировки продвинутой нежити под слабую или наоборот для создания иллюзии мощи. Требует постоянного тонкого контроля над отражением, иначе зеркало потрескается и выдаст правду. И в самом низу страницы, в кривь и в кось, словно записанная наспех и с большой неохотой, красовалась еще одна запись, обведенная в тревожную рамку. Предостережение. Существуют обратные печати. Их схемы неизвестны, ибо знание – ключ. Их принцип – маскировка под обычную печать подчинения, но с заложенным внутри механизмом перехвата контроля при выполнении определенного условия. Слово «триггер» – временный промежуток, смерть заклинателя. Признак возможной обратной печати – едва заметная асимметрия в узоре, лишняя, не несущая магической нагрузки черта. Будьте бдительны, враг может прийти в облике слуги. Я закрыл дневник. Угли в костре уже почти погасли, оставляя лишь багровый отсвет на стенах. И я подкинул еще дров, которые откуда-то принесли скелеты. Знания, содержащиеся в этих страницах, были куда глубже и опаснее, чем я предполагал. Это был не просто учебник. Это был сборник наработок для создания целой магической иерархии, армии, сети управления.